Глава 4. Северский. Этим утром Северский проснулся от ощущения, что на него кто-то пристально смотрит. Открыв глаза, он обнаружил стоящую над ним дочку в розовой пижаме. «А что, Аля?» «Пап, мы проспали». Дочка указала на чего-то не сработавший электронный будильник у него на прикроватной тумбе. Северский широко распахнул глаза и громко чертыхнулся. «Ой, какой кошмар. Как мы могли не услышать будильник? У меня же встреча с корейцами на 9 утра назначена». «Пап?» Аля все стояла и никак не хотела уходить. «Что еще?» Судорожно собирая по спальне свои вещи, обернулся он. «Мне все школьные рубашки маленькие, рукава короткие». «Елки зеленые. Это что, на шопинг надо идти?» «Угу». «Так, ладно. Попробую на выходных выкроить время». «А еще мне нужен лифчик». «Что тебе нужно?» Помолчав несколько мгновений, опешил Северский. «Лифчик. У нас в классе все девочки уже носят лифчики». Судорожно сглотнув, Северский уставился на дочь. «Ты хотела сказать топик?» «Нет, папа. Топики только малявки в детском садике носят. Я хочу лифчик. Настоящий. С кружевами». «Ну, у тебя же там еще не выросло ничего», — выдавил из пересохшего горла Северский. «И что? У всех есть лифчики, и я хочу». «Ладно, ладно, я сегодня отдам распоряжение секретарше, она купит тебе нужные вещи в отделе для девочек». «Но я сама хотела выбрать». «Аля, даже думать об этом не смей», — в смятении фыркнул он и сбежал от дочки в ванную. «Началось!» – Северский в панике растирал по лицу крем для бритья. Порезался бритвой, досадливо фыркнул и снова порезался. «Лифчик! Какой еще лифчик? Их носят взрослые тетки! Зачем моей маленькой дочурке такая же штука? Так что еще происходит с девочками в 11 лет? А в 12? Ой, нет, ей нужна мать, я не справлюсь! Еще эта встреча с психологиней, родительское собрание...» Стиснув зубы, Северский уставился на свое брутальное отражение в зеркале. «Андрюха, ты справишься!» Промокая кровь на порезах влажной салфеткой, твердо пообещал он своему отражению. Завтракали в дикой спешке. Чуть не забыли наполнить миску Арагону, и тот недовольно зарычал. «Прости, Арагон!» Распаковав пачку корма, Алекса похлопала пса по спине. «Вот, иди завтракать, корм уже есть!» Северский загляделся на дочку и собаку и едва не выплеснул на себя горячую овсянку с молоком. Они с Алексой любили каши на завтрак. Какое утро без хорошей овсянки и бутербродов? Ойкнув, он подул на обожженные пальцы правой руки и поставил на стол тарелки с кашей. Алекса разложила ложки, бумажные салфетки и устроилась за столом. «Видишь, рубашка маленькая», – она вытянула вперед руку, обращаясь к отцу. Рукава белоснежные шелковые блузки с жемчужными пуговицами и впрямь были короткие. Северский взглянул на блузку и принялся поглощать свою порцию каши. «Аль, завтра суббота. Я отвезу тебя в торговый центр, обещаю. А до субботы придется потерпеть небольшое неудобство. Обувь тоже жмет?» «Совсем чуть-чуть». «Ладно, обувь тоже новую купим. Только обещай мне, что сегодня же извинишься перед Макушевой, и никаких больше разборок». «Папа, пусть она сначала возьмет свои слова обратно, я не бездарь!» Дочка звонко стукнула ложкой по тарелке. «Аля, я же сказала, не стану извиняться, а если будет меня задирать, получит еще!» «Ты понимаешь, что надо учиться быть гибкой? Чего ты добьешься, если снова устроишь драку, только негативных последствий?» «Я не понимаю, на чьей ты стороне, пап? Ты меня должен защищать, а не Макушеву. Она врушка. Врушка и притворяшка». «Не хочу больше ничего слышать. Дожевывай свою овсянку скорее, я отвезу тебя в школу». Алекса насупилась и ничего не ответила. Почти всю дорогу до школы они молчали. Устроившись на заднем сиденье, Алекса демонстративно засунула в уши наушники и слушала музыку в своем телефоне. «Вот так. Растишь их, пылинки сдуваешь. На встречу с корейскими партнерами опаздываешь, а они потом Наушники в уши засовывают и полный игнор. Обиделся на дочку Северский. «Аля, после школы тебя заберет наш водитель». Притормозив у школы, он строго взглянул на девочку. «Хорошо». Она пожала плечиками, подхватила рюкзак и заторопилась на выход. Выбравшись из машины, обернулась. «Пока, пап». «Я буду поздно, мне на собрание в школу вечером идти». «Я в курсе». Алекса послала ему воздушный поцелуй и зашагала по дорожке в сторону главного входа. Через час Андрей Северский появился в главном офисе их частного охранного предприятия «Сармат». Поляков уже давно был на месте и вовсю распинался перед крупным партнером. Рассказывал об успешном внедрении на отечественном рынке противоугонных систем с логотипом «Сармат». Их общая секретарша Вероника услужливо бегала из кабинета в переговорную и обратно, то с подносом, на котором источали волшебный аромат кофе и домашнее печенье ее собственного производства, то с распечатанными договорами. Заметив Северского в дверях переговорной, Поляков недовольно нахмурился. Взгляд его карих глаз так и кричал о возмущении. Еще бы не возмущаться, на важную встречу с корейскими партнерами Северский приехал с опозданием на 1:20, и Полякову пришлось отдуваться за двоих. Северский пригладил волосы, поправил галстук и свой самый любимый темно-синий пиджак из тонкой шерсти, прочистил горло и извиняющимся тоном произнес: «Доброе утро». Корейские коллеги взглянули на него с интересом, а переводчица с корейского языка недвусмысленно ему подмигнула. Поляков фыркнул «недоброе» и продолжил рассказывать о разработке «Сармата» и показывать ее на всплывающих на доске картинках из проектора. «Да уж, неловко вышло», — потирая гладко выбритый подбородок, подумал Северский. Впрочем, корейские коллеги противоугонную систему оценили и согласились на выгодную сделку с русским производителем. Поляков ликовал. Еще бы, такую сделку заключили. Теперь начнется новая эпоха в бизнесе. Выйти на корейские рынки со своим собственным продуктом. Что может быть лучше? Северский уверенно пожимал руки новым коллегам, поздравлял их с удачным приобретением, да вот только ликование Полякова он не разделял. Не до того было. Все мысли занимала дочка. В конце рабочего дня к нему в кабинет ввалился вернувшийся с объекта Поляков. «Ну хочешь, я с тобой пойду на собрание?» Он с готовностью положил руку на плечо Северского. Тот покачал головой. «Не надо, я сам». «Андрей Викторович, хотите, я вместо вас пойду? Скажу, что я новая мама вашей дочки», — в кабинет заглянула Вероника. «А вы мне за это премию выпишете?» Он хмуро взглянул на ее не в меру откровенное платье и отрицательно покачал головой. «Я бы с радостью, Вероника, да вот только, когда дело касается моей родной дочери, я обязан все сделать сам». «Ну ты это, колбасы там купить не забудь, икры красные для коллектива школы», — посоветовал Поляков. «Обойдутся», — фыркнул Северский. «Тогда охранников возьми, у нас сегодня как раз самые отчаянные парни без смены остались. У них и право на ношение оружия имеется. Сам справлюсь». «Смелый ты, Андрюха», — задумчиво произнес Поляков. «Ты хоть позвони тогда. Расскажи, как все прошло. И директрису не забудь сфоткать. Очень уж интересно, как она выглядит после того, как сбросила 20 кило». «Серег, ну ты вроде взрослый мужик, а ведешь себя как подросток». «Ну а что? Вдруг она действительно так прекрасна, как гласит ее фамилия?» Северский фыркнул и отвернулся к широкому окну. Шутки коллег его совсем не вдохновляли. За 20 минут до начала родительского собрания роскошный автомобиль процветающего бизнесмена Андрея Северского остановился у входа в школу. Он недовольно взглянул на золотые часы на запястье. Рано прибыл на место дислокации. «Что ж, посмотрим, что за фифа взбудоражила фантазию моей дочки своими заданиями», — со злостью подумал он. Выбрался из своего авто, осмотрелся по сторонам. Вокруг весна идет полным ходом. Середина марта, а тепло-то уже как. Даже сейчас вечером в пиджаке комфортно. А какие ароматы витают в воздухе, да, только весной такое бывает. Эх, сейчас бы на набережную с Поляковым, в ресторане приличном на свежем воздухе посидеть. о жизни поговорить, а не вот это вот все». «Бахилы, уважаемый!» Властным движением руки остановила его на входе вахтерша. «Бахилы? Мы же не в больнице!» С недоумением взглянул на вахтершу Северский. «Вот так всегда! Пиджаков и галстуков себе накупят, часов золотых, автомобилей, а на бахилы потратить 5 рублей не могут!» Недовольно закатила глаза она и выдала Северскому пару синих бахил. «На, что ж, пора узнать, что за зверь такой психологиня в школе у моей дочки завелся». Поправив галстук у прилепленного к одной из колонн зеркала, Северский сверкнул решительным взглядом, засунул руки в карманы брюк и широкими шагами, как броневик, двинулся вперед по школьному коридору.